Ну, убрали его наемников. Что ему стоит найти еще нескольких отморозков? Их тут хватает. А кончится на Кавказе, так почтеннейший Атарашвили найдет где-нибудь в другом месте. И скажите, что я не прав. Никто ничего не сказал, потому что Сергей был прав на все 100%. Борис дожевывал кусок и думал, как бы правильнее поступить в данной ситуации. Наконец ему показалось, что приемлемое решение найдено. Я вот что подумал. Нам надо просто-напросто этого типа повязать и увезти в Москву, сказал комбат. Пусть Костя сам решает, что с ним делать дальше. Как смотрите на такое неожиданное предложение, ребята? Вариант интересный, ответил Вадим. И мне он очень нравится, потому что действительно марать руки об этого Атарашвили как-то не хочется. Да ладно, мы тут сегодня неплохо сработали. В лучших традициях профессиональных наемных убийц, усмехнулся Серега. Ну и тем не менее мы не киллеры, покачал головой Борис. Есть сомнения у кого-нибудь, что этот ненормальный беса и его товарищи устроили бы стрельбу на поражение? Да ни у кого нет, Борис, не сомневайся, кивнул Вадим. И ты, Серега, тоже выбирай выражение. Мы тут не с невинными жертвами схлестнулись, как ты видел. У них было по стволу нарыло, двух они уже положили. А ты сам должен понимать, что когда бандиты переступают порог и начинают убивать, остановиться им невозможно. И это было правдой. Как ни крути, но убийство себе подобного было и остается самым серьезным табу в человеческом обществе. И когда через это табу переступают, начинаются большие проблемы. Если называть вещи своими именами, то сам навык убийства является психической травмой для того, кто это совершает. И не каждый человек может справиться с ее последствиями. Кто-то, обладающий более сильной волей, переживает. Если придется убивать снова, научится переносить это проще. Чужая смерть никогда не станет для него потребностью или тем более удовольствием. Из таких людей могут получиться неплохие солдаты. А кому-то нарушение табу будет по вкусу. Любое преступление – это так или иначе переступание через табу. И умышленное убийство, убийство с целью наживы – это самая крайняя ступень, дальше которой идти уже некуда. Нарушены все условности, какие только выстроены человеческим обществом. Бандиты из «Красного рассвета» перешагнули порог. И комбат не испытывал мук совести, когда крошил их из автомата. Атарашвили, в принципе, был ничем не лучше их, но все равно он не стрелял из автомата по невинным людям на глазах у Бориса и его людей. Значит, и им будет значительно труднее обойтись с ним на пределе жестокости. «Решено», — констатировал Борис. «Будем брать гада теплым и доставим его в столицу». «Вот Костя обрадуется», — зажал Сергей и пригубил из стакана красное молодое вино, которое им принес хозяин шашлычный. Костя был в самом деле ошарашен. Когда ему предъявили насмерть перепуганного, украшенного синяками и ссадинами Ираклия Атарашвили. «Это что такое?» — спросил он. «Костя, тебя разве не учили, что нельзя называть чем человека, если он живой?» «Это человек, который нанял грабителей, что щипали грузовики и убили двоих твоих ребят». «Откуда вы это взяли?» Костя ошалело посмотрел на Бориса. «Что, прямо из Осетии притарабанили?» Рублев самодовольно усмехнулся. «А в чем, собственно, проблема? Нам про него рассказали, мы тихонечко вытащили его прямо из кровати, спеленали и увезли». «Да ты не переживай, никто этого не видел, ручаюсь. Мы все это часа в три ночи проделали. Там в деревне в это время темень стоит несусветная, и на улицах никого». «Ну хорошо. Я понимаю, что архаровцев вроде тебя еще попробуй заметь. Ты среди бела дня, небось, найдешь способ языка незаметно увести». «Но что мне с этим персонажем делать?» Борис пожал плечами. Сергей и Вадим смущенно переглянулись под внимательным взглядом начальника. Им теперь уже не казалось, что идея добыть Атарашвили живым была такой уж замечательной. В свою очередь пленник подумал, что теперь-то уж его точно разберут по частям. И взмолился о том, чтобы его не убивали. Это было так нетипично для гордого сына Кавказа, что Рублева аж передернуло. Правда, какой уж тут гордый сын. Просто бандит. И этим все сказано. Такие нечасто испытывают чувство гордости. А вот скажи-ка ты мне, друг Ситцевый, за каким чертом тебе понадобилось все это устраивать? Спокойно спросил Морецкий, садясь на перевернутый пластиковый ящик около пленника, скорчившегося на бетонном полу. Разговор происходил в старом гараже за городом, так что здесь не было комфорта не только для несчастного Ираклия, но и для тех, кому он крепко насолил. Зато здесь было практически исключено появление постороннего лица. Ираклий молча уставился в пол и не издавал ни звука. Кажется, он решил, что это более правильный вариант, нежели он станет распространяться о мотивах своих действий. Но Костя так не считал, и поэтому, выдержав паузу в пару минут, он наклонился к Атарашвили и зловеще произнес: «Если ты мне ничего не расскажешь, то, боюсь, из этого гаража ты выйдешь только ногами вперед. И учти, это будет не пуля в голову мгновенно, а какой-нибудь более неприятный способ. Потому что у ребят, которых застрелили твои мерзавцы, остались семьи и дети. И если ты думаешь, что я не чувствую себя виноватым перед ними, то ошибаешься. Я не знаю, как им в глаза смотреть. А виноват в этом ты». Ираклий шмыгнул носом. Потом, видимо, что-то обдумал и ответил: «А смотреть в глаза нашему народу, когда вы вторгались на Кавказ, вы могли?» «Интересно. То есть это не вы из градов половину Цхинвали размолотили? Не грузины? А там, между прочим, много людей живет. Мирных людей! Ты не подумай чего. Мы просто пришли, чтобы поставить вас на место». «Ты говоришь о том, чего не понимаешь. Осетия — это наша территория. И нечего там делать вашим солдатам. Мы решали внутреннюю проблему, сражались с сепаратизмом». «Не надо петь военных песен», — махнул рукой Костя. «Даже если мы с тобой тут про войну начнем перетирать, то не найдем общего языка. Вот лучше объясни, какое к этому отношение имеют машины, перевозящие грузы первой необходимости, когда война закончилась?» «Для настоящего патриота ничего не закончилось. Осетины должны заплатить за свою наглость». «А ты ведь точно с головой не дружишь», — вздохнул Костя. «Если война закончилась, то твои действия называются терроризмом. Да и во время войны, если ты отнимаешь у мирных жителей лекарства и продукты первой необходимости, твои действия иначе, чем подлостью, никто не назовет. Так что ты не патриот, а просто подонок и террорист. И отношение к тебе будет соответствующее». Ираклий промолчал, уставившись в пол. Видимо, он уже настроился на прием мученического венца. «Что же с тобой делать? Гнида ты казематная!» — проговорил Морецкий, брезгливо глядя на Атарашвили. «Хотя есть одна идея. Я тебя передам осетинской диаспоре с рук на руки. Пусть они сами разберутся, как с тобой поступать». Вот тут Ираклий вскинулся. Он, кажется, ожидал чего угодно, но не такого варианта. Наверное, он еще и представил мысленно, каково ему придется, когда осетины узнают, из-за кого были недополучены десятки тонн продуктов первой необходимости и тысячи коробок лекарств в стране, оправляющейся после войны. Морецкий молча вытащил телефон, стал было что-то искать в списке контактов. Потом отвлекся, позвал комбата, и они вышли на улицу. «Спасибо за помощь, Борис. Я дальше сам управлюсь». «Да не за что», — усмехнулся Рублев. «Вот твое вознаграждение. Теперь можешь и на теплое море отправиться. У тебя есть неплохой запас финансов». «Ну что, может, и поеду», — усмехнулся Борис. Попрощавшись с Костей, он вышел на подъездную дорогу, где стоял его автомобиль. Сев за руль, Комбат подумал, что, наверное, вариант с теплым морем действительно стоит рассмотреть. Раз уж подвернулись шальные деньги, так почему бы ими не воспользоваться, чтобы побаловать себя? Борис и предположить не мог, что поездка к теплому морю ждет его гораздо раньше, чем он думает. И это будет отнюдь не за тем, чтобы погреться на белоснежном песке. Потому что не все теплые моря этого мира одинаково приветливы к людям, живущим на их берегах. Иногда их тепло таит угрозу и опасность.